Глава 16. У кучера всегда нарядное лицо. Изящные, подбритые щеточкой колкие усики, витиеватые в нитку бачки, удивленные тонкие бровки, романтическая серьга, дымчатые желтого металла очки и игривая фикс. Словом, красавчик. Одна неприятность. Сквозь плотный, хоть режь ножом, сладкий одеколонный дух, исходящий от него, обязательно просочится тонкий, как комариный писк, пронзительный запашок. Да такой, словно он, кучер, только что заходил в свинарник. Что? Упустили? Как сгубежал? А вы куда смотрели? Когда кучер ругался, он не орал, а громко шипел, и шепот его был пострашнее иного крика. И Лева, и Витя кучера уважали и побаивались. Кучер был их прямым и непосредственным начальником, руководил отделом специальных мероприятий. Так для непосвященных называлась его служба. Придурки! Козлы! Искать! Срочно найти и зафиксировать! Засаду у дома, на работе, везде. Жрать не дам! Спать не дам! Как настоящий кучер, он умел бить в самые чувствительные места. Пока его не найдете, бегом, быстро, марш! Убежал он от них, а? Каково? Все, все, кучер, уже бежим. Лева и Витя действительно торопились к станции метро, чтобы ехать к дому Челюскина, где они оставили свою машину. Кучер не хотел неприятностей. Слишком долго он шел к этой должности. Не так много найдется мест во всеобщей служебной иерархии, которые подходили бы ему, кучеру. Тем более его раздражали проблемы мелкие, возникающие на ровном месте из-за какого-то никчемного, непримечательного человека, то ли оператора в котельной, то ли пенсионера с Крайнего Севера. В общем, ерунда под названием Челюскин. А кучера ждут дела серьезные, прибыльные. Ну и рискованные, разумеется, дела. А иначе денег разве добудешь? Да и бабки по нынешней жизни. Это уже не самое главное, не самое привлекательное. Тут интерес помасштабнее. Контроль, собственность, размеры доли. Вот в каких играх приходится ему делать ставки. А то все кучер то, кучер все. Он скоро и сам перестанет понимать, кучер это что? Фамилия, кличка, должность. Если бы не разразились эти события, без него, без кучера, пожалуй, вообще ничего не получилось бы. Зато сейчас с ним стали советоваться. К себе в кабинеты приглашать, в кресло усаживать, наливать. Мнение его выслушивать, детали поручения обсуждать. Теперь он в почете, теперь он востребован, и дела ему доверяют серьезные. Позавчера, к примеру, кучеру было поручено усомниться в факте безвременной кончины Нины Константиновны Назаровой. Проще говоря, не поверить в ее смерть. Два дня назад кучера вызвал первый заместитель директора Юрий Арнольдович Камшицкий, оставшийся за крейсера и предложив сесть в кресло напротив, сказал: «Кучер, ты референта Сулимова, Назарову Нину знаешь?» «Ну, как не знать, Юрий Арнольдович? Я в колонии с первого дня работаю, и все, считай, на моих глазах устраивались и через мои руки проходили». «А Назарова когда пришла сюда работать?» «Два года назад, девчонка совсем. А что, ты знаешь, что она умерла? С собой покончила?» Юрий Арнольдович поискал на столе зажигалку и закурил. «Ну, знаю. Некролог в вестибюле висит». Кучер поморщился от желтого с першинкой слоистого дыма толстой ямайской сигары. «Просто знать мало, кучер. Ты у нас кто?» И, не дожидаясь ответа, Юрий Арнольдович продолжил. «Начальник отдела специальных мероприятий. Ответственных, если быть до конца точным. Враг только замахнуться подумал, а ты уже должен нанести разящий удар. Согласен со мной?» «Да, эти действия в моей компетенции. А что случилось-то? Я что, не знаю?» Кучер подался вперед. «С девкой что-то? Кроме смерти, разумеется». Юрий Арнольдович посмотрел на него долгим, как причальный канат, взглядом, говорить или не говорить. Хоть и работает кучер с первого дня в компании, но с точки зрения истории знакомства Юрия Арнольдовича Камшицкого и генерального директора Александра Сергеевича Сулимова, человек новый. «Что-то больно?» — Камшицкий помолчал и добавил. «Вовремя она умерла».